Глава 24. Михаил Зислис, оператор станции планетного наблюдения, ополченец, Хомо, планета Волга. На станции, вопреки ожиданиям, все оказалось не так уж плачевно. Главную антенну чужие повредили бесповоротно. Практически все спутники слежения расстреляли, но орбитальную диаграмму Зислису удалось оживить с первой попытки. Большая часть наземных датчиков уцелела, а для диаграммы даже их вполне хватало. Питание на станцию поступало исправно, хотя один из энергоблоков в данный момент дымил и бездействовал. Работала и связь. Зислис не так давно дозвонился до Суваева, и, ко всеобщей радости, Суваев согласился приехать. Приехал он быстро. Да не сам. Привел человек 20, почти все были вооружены кто чем. Пришлось Яковцу снова вскрывать опечатанные ящики с резервными бластами. Ломастер тут же вцепился в загадочную базу и принялся ее исследовать. А Зислис с Веригиным некоторое время наблюдали за чужими кораблями на орбите. Чужие вели себя пассивно. Перестроение они завершили и ровным счетом ничего не предпринимали. Вероятно, выжидали. Вскоре на станцию заявился Суваев поглядеть, что и как. Он с минуту изучал построение флотов, а потом довольно быстро просчитал три наиболее вероятных направления внешней атаки. Версия, что чужие у «Волги» передрались между собой, оказалась несостоятельной. Все-таки они ожидали неведомого противника. А «Волга», к несчастью, оказывалась между молотом и наковальней. В конце концов, фломастер из канцелярии перебрался на станцию. Здесь действительно было удобнее. И диаграмма перед глазами, и основательно изучивший инопланетную базу Суваев всегда под боком. Ханин с парочкой рядовых перебросили один из стационарных пульсаторов прямо к корпусу станции наблюдения. Чуть впереди, в сгустившихся сумерках, зловеще высилась бесформенная груда обломков. Все, что осталось от диспетчерской башенки. Над полем космодрома гулял легкий ветер. То и дело что-то равномерно вспыхивало над Новосаратовым. Наверное, перепившиеся защитнички в приступах бдительности жгли сигнальные и осветительные фаеры. До самой полуночи было тихо. Фломастер и Суваев все не отлипали от компа, листали базу и попутно поглощали лошадиные дозы кофе. Зислис с Веригиным первое время тоже сидели рядом. Но потом Лёлику надоело, и он ушел на свое обычное место, рядом с телеметрией. Телеметрия сейчас, ясное дело, не работала. Уронив голову на стол, Веригин дремал. Зислис лениво поглядывал на экран компа. Столбцы цифр и движущиеся демонстрационные ролики успели его изрядно утомить. Напала зевота, все-таки они с Лёликом не спали уже сутки. Зислис невзначай подумывал, а не пойти ли ему в комнату отдыха этажом ниже, и не придавить ли массу до утра? Вряд ли, думал он, чужие сунутся на повторный штурм в темноте. Он ошибался. Что-то вывело Веригина из состояния блаженной дремоты. Он издал невнятное восклицание, и все, кто находились в помещении поста, тотчас обернулись к нему. Веригин указывал пальцем на диаграмму. Из-за того, что главная антенна не действовала, изображение лоцировалось в минимальный объем. Но и так было прекрасно видно, что небольшая часть одного из флотов и несколько кораблей второго снова перестраиваются, и основное направление их движения направлено к поверхности «Волги». Суваев быстро разобрался в принадлежности кораблей. Первая группа — оперативные подкрейсеры «Цо-Офт», штурмовики. Вторая — малые рейдеры «Азанни». Это явный десант. В голосе Суваева не проскользнуло ни тени сомнения. Он явно имел весьма четкое представление о том, что говорил. Ханин бесшумно вскочил и бегом кинулся к выходу. А фломастер уже зло кричал в стержень коммуникатор. «Внимание всем группам! Сигнал Филин! Повторяю! Сигнал Филин!» Он поднял взгляд на Суваева и коротко справился. «Сколько у нас времени?» Суваев прикинул, ненадолго прикрыв глаза. «Минут 20, не больше». «Буфер готовности, 15 минут!» — тут же урезал время фломастер. «Развернуть все орудия и запастись батареями. рассредоточиться по опорным точкам!» Лейтенант вздохнул, мрачно взглянул на неподвижных и безмолвных Зислиса с Веригиным и закончил. «И удачи всем нам!» К ночной стороне Волги, снижаясь по длинным пологим траекториям, устремился рой светящихся точек. Через минуту Зислис, Веригин и фломастер были уже снаружи. Ханин и двое патрульных артиллеристов хлопотали у массивного пульсатора, похожего на перевернутый гриб с коротким отростком стволом. В небе вспыхнула новая звезда. Даже не звезда, туманность. Точно под днищем крейсера, что висел над космодромом. Туманность-близнец сверкала и под днищем второго крейсера, того, что завис над Новосаратовом. Еще пара минут, и из яркого синеватого облака в поверхность планеты ударило два световых шнура. И там, где они встречались с почвой, величаво вставали один за одним концентрические, постепенно расходящиеся призрачные стены. Стены-кольца, похожие на волны, что разбегаются от брошенного в воду камня. В ночном небе снова появились штурмовики чужаков, похожие на неправильной формы плоские пятиугольники. Они четверками проносились над взлетным полем и заламывали крутые развороты. Глядеть на стремительные маневры четверок, словно спаянных друг с другом незримыми узами, было почему-то приятно. Завораживали они своим очевидным техническим совершенством. А вскоре на позиции патруля и ополчения накатила первая светящаяся волна. Такого смятения и ужаса Зислис давно не испытывал. Пожалуй, со времен безотчетных детских страхов перед темнотой. Он вроде бы куда-то бежал, пытался куда-то спрятаться, и всюду ужас настигал его. Заставлял искать новое убежище, которое впоследствии оказывалось таким же ненадежным, как и все остальные. В себя он пришел минут, наверное, через 10. Хотя представления о времени странно исказились и вполне могли обманывать его. Бласт Зислис не то обронил, не то просто выбросил. Сейчас он находился за зданием станции, ближе к манифесту, в зарослях ракиты жимолости. Прямо перед глазами покачивалась изогнутая ветвь, усеянная мелкими поблескивающими капельками. Не зря местную жимолость первопоселенцы назвали плакучей. Вторая волна зловещего синеватого зарева накатывала со стороны Меркурия. У казарм слышалась стрельба, но жидкая и какая-то на редкость неубедительная. А у хорошо видимого из зарослей орудия пульсатора шныряло несколько фигур, и это были вовсе не человеческие фигуры. Кто-то тонким девичьим голосом кричал за оградой, и два нечеловеческих силуэта тотчас двинулись на крик. Зислис судорожно сглотнул, сделал шаг вперед и споткнулся обо что-то продолговатое и твердое. Присмотрелся. Это был бласт. Зислис решительно поднял его. Как мог, вытер от песка и приставших травинок, и, сцепив зубы и собрав в кулак остатки мужества, сунулся туда, к фигурам. Стрелял он как в бреду. Длинными, неэкономными очередями и даже не успевал радоваться собственной меткости. Силуэты чужаков, в которых самой непривычной казалась несоразмерно большая голова на длинной и тонкой шее, бросились в рассыпную. Кажется, трое пытались унести безвольное человеческое тело, и Зислис, захрипев, как раненый зверь, ринулся на перехват. Чужаки тащили человека к штурмовику, что сел совсем рядом. Широкая сходня взбиралась к открытому шлюзу. Внутри штурмовика горел оранжевый свет. Зислис спешил. Сбоку от него вдруг возник один чужак, потом другой. Оба тянули к Зислису слабо мерцающие продолговатые стержни. И почему-то казалось, что едва эти стержни коснутся тела, произойдет непоправимое. Но он отбил первый из стержней прикладом и саданул прикладом же по большой голове чужака. Тот рухнул, как подкошенный. Второго Зислис пнул носком ботинка и пристрелил в упор. Троица с грузом уже взбиралась по пологой сходне. Зислис прицелился, но тут через штурмовик перекатилась вторая светящаяся волна и мигом захлестнула все вокруг. Вернулся первобытный ужас. Бласт он опять выронил. И в безотчетном желании укрыться помчался прямо на сходню. Его пытались задержать, но теперь Зислис вовсю работал кулаками, рычал и даже кого-то куснул. Да так, что заныли челюсти. На мгновение от него отшатнулись. Всего лишь на мгновение. Следующий миг спину и правый бок окатило волной холода, и он почувствовал, как отнимается сначала правая нога, потом левая, как деревенеют руки, и кровь словно бы останавливается в жилах. И самое неприятное — сознание вовсе не пыталось покинуть его. Ужас от волны усилился ужасом от осознания того, что он угодил в плен. В плен к чужакам, выходцам из иных звездных миров. И Зислис точно знал, что намерения чужаков очень далеко от мирных. Он рухнул на гладкий и прохладный металл сходни. Впрочем, это мог быть и не металл. Сейчас на сходне было полно песка и мусора, который принесли шныряющие туда-сюда головастые чужаки на подошвах. Поле зрения на какое-то время сузилось, но почти сразу же Зислиса подняли и понесли в штурмовик, как бесчувственное бревно. Тело не гнулось, схваченное болезненной судорогой. Он отличался-то от бревна только тем, что мог мыслить и испытывать безотчетный ужас. Его уложили рядом с таким же беспомощным фломастером. На пол. В штабель поверх парализованного Суваева и еще кого-то, не то Ханьки, не то Веригина, не то одного из рядовых артиллеристов. И как раз в эти секунды волна ужаса схлынула. Прилив закончился. Начался недолгий отлив. Он слышал, что кто-то все еще продолжает отстреливаться. Слышал негромкие шаги чужаков, передвигающихся по штурмовику. Слышал вдали гортанную перекличку, неведомо чью, потому что голоса головастых чужаков звучали иначе. Но не мог пошевелить даже веками. Глаза начали слезиться и болеть, но чужим, конечно же, плевать на его муки, если чужие умеют плевать. Впрочем, муки телесные казались не самым ужасным. Волга все-таки не устояла, несмотря на решимость людей и на их врожденную воинственность. В итоге инопланетная техника оказалась все-таки на голову выше возможностей защиты. Если не принимать во внимание первую атаку, дневную, действительно глупую и неподготовленную, захват Волжан виделся теперь легким и непринужденным. Сколько чужаков успел уничтожить Зислис? Одного? Двоих? Этого казалось недопустимо мало. Но чужаки действительно собрались брать людей живьем. И это им явно удавалось. Чувствуя в груди ошеломляющую пустоту, Зислис пытался представить, что ждет его в будущем. Какая судьба уготована ему в инопланетном плену? Он не знал, а представить боялся. И все же, спустя какое-то время, чужие снизошли до того, чтобы облегчить его муки. Появился очередной головастый, что-то немузыкально пропел, и Зислис вдруг провалился в сладкое и спасительное беспамятство. Если бы не это, он легко мог бы сойти с ума в ближайший же час. Но чужакам, видимо, сумасшедшие волжане были ни к чему. К рассвету объединенный десант Цоофт-Азанни захватил в плен 99% жителей Волги. А к восходу солнца многочисленные штурмовики взмыли в небо и круто ушли в зенит, оставляя планету практически безлюдной. И последними покинули атмосферу два громадных крейсера «Азанни». Беззвучно окутались невидимым одеянием силовых полей, качнулись, задирая края. Задрожал потревоженный воздух, и два гигантских диска устремились ввысь к ждущей на орбите армаде Союза. Строптивым волчатам обломали зубы. У сил Союза оставалось еще некоторое время в запасе перед приходом армады нетленных.